Глава 47. Любовное признание шмелю. Блаженный Шука сказал: «Удхава был красив, как бог любви, молод и строен. Глаза его напоминали лепестки лотоса. Руки были длинны и могучие, как лесные лианы. Как у льва крепкие были его плечи. Поступь царственна и властна. Облачен он был в шитое серебром золотистое платье. Лик его сиял лотосом в лучах утреннего солнца. В гладких щеках отражался блеск его золотых подвесок. Кто этот прекрасный витязь? Изумлялись жены пастухов. К кому и за каким делом пожаловал он в наши края? Откуда на нем украшения, как у Кришны? Они обступили незнакомца, полагая, что, быть может, он прибыл с вестью от их возлюбленного, о ком возможно говорить лишь стихами. Со смущенным сердцем женщины в Раджи низко поклонились Удхаве. Они отвели его в уединенное место и, усадив на почетное сиденье, принялись расспрашивать. «Мы знаем, — говорили они, — что прибыл ты сюда не по своей прихоти, а исполняя волю твоего господина, освободителя Мадхуры, потому и остановился ты в доме наших государя и государыни. О чем еще тосковать Кришне, как не о родителях, не о зеленых же лугах, не о пастухах с пастушками? Он давно позабыл о нас, сыновий долг, вот все, что связывает его с Враджей. Ведь даже пещерным молчальникам не так-то легко разорвать сыновьи узы. Дружба с неродственниками всегда корыстна, а потому притворна. Обретя желанное, человек расстается с предметом дружбы, как пчела с цветком, как мужчина с женщиной. Блудницы оставляют обожателей, едва те обеднеют. Подданные предают своего повелителя, едва он утратит силу. Ученики покидают воспитателя, когда получили от него все, что он мог дать. Жрецы, получив подарки, спешат прочь из дома благодетеля. Так устроен мир». Ты добр к другому, пока наживаешь от него добра. Птицы улетают из бесплодного дерева. Сытого гостя не удержит самый приветливый хозяин. Животные обходят стороной сгоревший лес. Любовник, насытив похоть, забывает о той, кого только что называл возлюбленной. И не беда, что разлука с ним для нее равносильна смерти. Так делились с Удхавою своей печалью жены пастухов, отбросив в сторону все домашние заботы. Умом, сердцем и телом они давно уже принадлежали Кришне, и, вспоминая о подвигах любимого, они плакали, роняя на землю горючие слезы. Одна пастушка, отворотившись от подруг, поверяла свои думы шмелю, что пил с цветов капли утренней росы, словно не Удхава, а он, шмель, был ей посланником возлюбленного. «Ты, шмель, верно приятель самого вероломного обманщика на свете. а усы твои припорошены пыльцою цветов, что гирляндою увивают грудь моей соперницы, в объятиях которой нынче нежится Кришна. Спеши обратно в Матхуру и доложи своему другу, что мы не ждем его здесь и только рады, что все ласки его отныне достанутся столичным красавицам. А его новые родичи, досточтимое семейство едавов, пусть потешатся, узнав, что их новый заступник, чтоб не изъясняться самолично, присылает посланникам к брошенным им девушкам шмеля. Насытившись нектаром любви, он упорхнул от нас, как ты от цветка, иссушив его до конца. Чем же так приманил Кришна лотосоокую богиню удачи, что вечно следует за ним по пятам, не иначе, как сладкими обольстительными речами? Не нам, брошенным и обездоленным, ты должен петь о красоте и подвигах Кришны. Расскажи о герое семейства Яду, его новым подружкам. Их жажду любви утоляет он нынче. Спой им свою сладкую песню о похождениях нашего возлюбленного, и в награду довольные красавицы Матхуры пожалуют тебе все, что душе твоей угодно. На земле, небесах и в подземном царстве не сыщется женщины, способной устоять против его чар. Всякое сердце открыто ему, всякая душа ему доступна. Одним изгибом брови, ясной улыбкою любви он покоряет самых целомудренных, самых неприступных. Богиня жизни простирается у стоп Кришны в надежде привлечь его внимание. Нам ли, безвестным пастушкам, соперничать с всесильной Лакшми? И приходится нам вспоминать о нашем прекрасном повелителе между собою и в сердцах поверять ему свои чувства. Милый шмель, довольно тебе виться у моих ног, тебе не скрыть повадок твоего хитреца-хозяина, ведь это он подослал тебя, чтобы завоевать доверие обманутых женщин. Но кто же ему поверит после того, как ласковыми речами и обольстительными взглядами он заставил нас отринуть мужей, отцов, братьев и детей, а потом сбежал в Матхуру к богатству, почету и обожанию? Улетай обратно и передай своему господину, что ему никогда не вымолить у нас прощения. Природу Кришны не изменить. В прошлые времена он убил вождя обезьян, пронзив несчастного стрелою. Обезобразил лесную деву, доверившую ему свою любовь, унизил и повязал путами царя Бали, что предался ему и предложил к ногам его все свое царство. Несчастья ждут всякого, кто понадеется на дружбу с чернокудрым красавцем. Я не желаю более знать его, хотя не в силах забыть, не в силах не шептать его имя. Рассказы о его забавах — настоящее пиршество для сердца. Однажды, отведав сладостного хмеля, душа навеки порвет с узами зримого мира. Вырвавшись из селков семьи, очарованная прекрасным искусителем, душа птицею упорхнет сюда, во Враджу, дабы жить подаянием и надеждою вечной любви. Поверив ласковым речам Искусителя, мы устремились в его сети, точно лесные лани на звуки охотничьего рожка. Но и в объятиях Кришны не утолили мы жажду любви. Напротив, огонь страсти разгорелся в нас с большей силой. О, милый шмель, не терзай мне душу песнею о своем хозяине. Спой о чем-нибудь, что заставит меня забыть о Кришне хоть на мгновение. Уже ли вправду он прислал тебя ко мне, друг мой милый? Уже ли коварный обольститель помнит о той, с кем не разделил любовь? Не серчай на меня за мою неучтивость и неласковые речи. Ты ни в чем не виноват, ты исполняешь лишь волю своего господина. Но скажи, для чего он прислал тебя? Ужели скучает по тем, кто не мыслит жизни без него? Неужто зовет к себе в стольный град, где окружен ласками самой богини удачи? О, великодушный Витязь Удхава! На этой самой колеснице Кришна укатил от нас в Матхуру. Теперь он вряд ли вернется к нам. Но, может быть, он вспомнит о преданных ему душах, о верных друзьях и любящих отце с матушкой. Чела наши так тоскуют по его нежным рукам, благоухающим ароматом агуру. С тяжелым сердцем слушал Удхава горькую песню пастушек, и в утешение влюбленных сердец он поведал им послание их господина. Удхава сказал: «Завидна ваша доля, добрые красавицы! Мир склоняется к вашим стопам, ибо мыслями вы всегда в объятиях Всеблагого, Вездесущего Господа. Верность Кришне обретается разными путями. Кто-то вершит добрые дела, кто-то истязает себя суровыми подвигами, следует заповедям предков, совершает огненное жертвоприношение, творит молитву или постигает учение пророков. Вы же стяжали преданность нетленному Богу любовью и страстью к Нему, и ваша преданность не знает себе равных. Ни мудрецам, ни святым вовеки не достичь тех чувств, что питаете вы к тому, о ком можно говорить лишь стихами. А то, что в Кришне вы видите не Бога богов, как все прочие, но предмет своей страсти, и ради Него отринули детей, мужей и братьев, уважение ближних и все земные радости, так то есть самая большая удача, о которой только могут мечтать духовные старатели». Оставленные своим возлюбленным, величайшим лицедеем, непостоянным и ненадежным, вы не только не утратили своих чувств к нему, напротив, ваша преданность Кришне в разлуке приумножилась многократно. Для меня величайшая честь быть подле вас, слышать ваши речи, ловить ваши взгляды. Я действительно прибыл сюда, дабы исполнить тайное поручение вашего возлюбленного господина. Прибыл к вам с посланием от него. Господь наказал мне открыть вам, что любящие сердца неразделимы, что нет силы, способной разлучить его с преданными ему душами. Всевышний Владыка пребудет всюду, ничто невозможно изъять из него, как и его невозможно изъять из чего бы то ни было. Он велел мне сказать вам следующее. Подобно тому, как стихии природы, небо, воздух, огонь, вода и земля присутствуют в осязаемых предметах, я пребываю в уме, жизненной силе и чувствах всякого сознательного существа в стихиях и свойствах природы. Своей чарующей силою, что состоит из первичных стихий, чувств и свойств природы, я создаю, поддерживаю и уничтожаю видимый мир внутри себя. В чистом виде сознание не причастно миру вещей и не подвержено влиянию внешней природы. Но, увлекшись игрою трех состояний вещества, сознание оказывается то деятельно бодрствующим, то дремлющим, то глубоко спящим. Как человек переживает наяву события сна, душа переживает образы, созданные ее умом и посредством орудий восприятия. Потому, лишь обуздав ум, возможно сбросить с себя цепи самообмана. Только одолев ум, можно положить конец всем страданиям. Об этом говорят все ученые-мужи, святые и пророки, что двигались к заветной свободе путем воздержания, мудрствования, жертвоприношений, самоистязания, молчания и благодеяний. Как реки стекаются к океану, так ищущие свободы, старатели духа, приходят к обузданию собственного ума. Я отдалился от вас лишь для того, чтобы в разлуке со мною вы еще больше думали обо мне и тем еще больше ко мне приблизились». В разлуке влюбленные чаще вспоминают друг друга, нежели когда видятся ежедневно. Я пребываю в сердце того, кто непрестанно помнит обо мне, и если преданная душа вдруг не увидит меня, я светом знания рассею тьму ее очей». Даже те из вас, кто не сумел сбежать ко мне из дома, в ночь любовных хороводов были со мной в ту незабвенную пору и испили со мною мед любви, ибо всякая душа, кто тоскует обо мне, принуждает меня быть с нею рядом. Шука продолжал. Слушая послание возлюбленного, женщины в Раджи расцвели от счастья и надежды, как расцветают лотосы с приходом тепла и солнца. «Мы рады», — говорили жены пастухов, — «что свершилось правосудие, и гонитель едавов Камса отошел в мир иной вместе с сотоварищами». Приятно нам узнать, что Кришна, солнце наших очей, нашел своих отца с матушкой, и что, обласканный знатными друзьями и прелестными подругами, счастливо обитает во дворцах Матхуры. У благородной Удхава должно быть нынче красавицы Матхуры сполна насладились счастьем, которое по праву принадлежит нам. Должно быть, ловят на себе игривый взгляд Кришны и отвечают ему смущенными улыбками. Городские прелестницы, конечно, знают толк в ублажении мужчин. Не мудрено, что юный Кришна пал жертвою чар искусительниц. Нам ли соперничать с ними? Да и они ни за что не выпустят нашего возлюбленного из объятий. Никто так не умеет доставить наслаждение женщине, как он. Кришна, должно быть, уже забыл про нас. В беседах с новыми подругами разве обмолвится он о деревенских простушках, с которыми проводил летние лунные ночи? Разве расскажет, как хорошо было ему в ночь веселых хороводов, когда светлым ликом глядела на землю луна, когда воздух был напоен благоуханием лотосов и жасмина? Песнями о его подвигах и должным угождением мы дарили радость нашему Кришне и водили хороводы под веселый перезвон ножных колокольчиков. Как цветы без влаги, мы увядаем без ласковых взглядов Кришны, без его нежных касаний, и ждем его возвращения. Как молодые деревца знойной летней порою ждут милости повелителя дождей Индры. Теперь ему нет причины возвращаться в наши края, да и какому юноше придет в голову воротиться в деревню после оглушительного успеха в городе, когда доблестью своею он расчистил себе дорогу к престолу великих правителей, и царские дочери наперебой предлагают ему себя в жены, а в друзьях у него ходят потомки знатных семей. Богиня удачи следует за ним по пятам и исполняет любую его прихоть, любое желание. Нам ли, простым пастушкам, соперничать с великою богинею? Да и чем мы можем завлечь его к себе? Конечно, все мудрые люди, начиная с Пингалы, внушают, что великое счастье — не иметь желаний. Но разве может сердце не желать Кришну? Как можно позабыть задушевные беседы, что вели мы с нашим возлюбленным тихими вечерами на речном берегу? Как можно забыть его темные кудри и широкую грудь, на которой нашла вечное прибежище богиня удачи? Холмы и леса, реки и озера, покрытые лотосами и лилиями, зеленые луга, рощи и сады, звери и птицы — все во Врадже живет и дышит для радости Кришны и брата его, Баладевы. Каждая былинка напоминает нам о сыне Яшоды. Как же нам забыть о Кришне, если вся земля вокруг украшена следами его стоп, отмеченных божественными знаками? О, добрый человек! Как же нам забыть о нем, если своим лукавым взглядом, улыбкою, речами, сладкими как мед и походкой Кришна уже похитил наши сердца, души наши более не принадлежат нам? Вернись к нам, Говинда, царь наш, хозяин наших сердец, повелитель богини удачи, вернись и вызволи землю нашу из океана печали. Блаженный Шука сказал: «И все же слова ученика Брихаспати утешили и ободрили женщин Враджи, вселили надежду в их души. Они почтили Удхаву поклоном и просили его не покидать царство Нанды немедленно. Следующие месяцы Удхава провел во Врадже, утешая вольное пастушье племя рассказами о жизни и подвигах Кришны в Матхуре. Так в беседах о любимом, как одно мгновение, пронеслось время. обходя реки и леса, горы, долины и цветущие сады в Раджи, Удхава вспоминал о своем господине и радовался, даря утешение жителям в Раджи. Восхищенный их преданностью Кришне, Удхава сложил стихи во славу женщин вольного племени Нанды. Между всех воплощенных созданий лишь женщины в Раджи осуществили свое подлинное естество, ибо им довелось испытать чувственное влечение к верховному владыке чувств. Будь ты самым премудрым праведником или могучим творцом, жизнь твоя лишена смысла, если сердце твое не волнуется при имени Кришны, если душа не вожделеет его объятий. Разуму не дано постичь, как жены лесного племени, чьи нравы нельзя назвать пристойными, заслужили честь испытать плотскую страсть Кришне, душе вселенной. Воистину, Всевышний раздает милость непостижимым образом, порою последнего невежу, предпочитая ученому книжнику. Всякий, жаждущий услужить Господу, будь он грешник или праведник, стяжает высшую милость точно так, как доверившийся лекарю, будь он ученый или невежа, исцеляется лекарским зельем. Во время ночного хоровода Кришна обнимал тонкие станы пастушек и их округлые плечи, нежно им улыбался, глядя в сияющие очи. Ни лотосаокие богини на небесах, ни богиня счастья Лакшми не удостаивались такой милости, какой были обласканы жены вольного пастушьего племени, когда Кришна говорил им слова, полные любви и неги, весело шутил с ними и смеялся. Они все отринули, родной очаг и честь, всех ради Кришны позабыли, отцов, мужей и детей, лишь бы на миг коснуться лотосных стоп Кришны, кого священные предания именуют спасителем. Сам я почту за высшее счастье стать травинкой на лесной тропе, по которой ступают женщины в Раджи. Стопы их, на которые молятся и в мыслях обнимают боги на небесах, и царь небесный, могущественные волхвы и госпожа удача, Всевышний в час любовных услад положил на грудь влюбленных в него пастушек и исполнил все их сердечные чаяния, ибо ничего им больше не было нужно, только бы милый их был с ними рядом. Я склоняю голову перед дорожной пылью, по которой ступали женщины пастушьей деревни, предавшие все и вся в здешнем мире ради забав и веселья своего возлюбленного. А их песни о Кришне, его играх, взгляде и улыбке способны смыть грехи с самой порочной души. Блаженный Шука сказал: «Настал срок потомку Дашархи возвращаться в Матхуру». И, спросив дозволения Нанды и Ешоды, Удхава стал готовить в путь свою быструю колесницу. Следующим утром он простился с жителями Враджи и тронулся в путь. Государь с государыней благословили гостя щедрыми дарами и молвили со слезами на глазах: «Передай Кришне, добрый человек, что мыслями мы всегда с ним. Ни на миг мы не забываем его нежных стоп, его благодатного имени, его веселой улыбки. Куда бы ни занесла нас судьба, в нынешней жизни и следующей мы молим Бога лишь о том, чтобы влечение наше к Кришне не ослабевало ни на мгновение. «О государь!» — молвил блаженный Шука. Распрощавшись с обитателями Враджи, Удхава направил свою колесницу в стольный город Матхуру, оберегаемую унынием, неотразимым Кришною. Воротившись в столицу, он пал ниц перед Кришною и поведал о великой любви к нему жителей Враджи, о том, как тоскуют о нем Нанда с Ешодою, как жаждут встречи с ним его друзья-пастухи и женщины Враджи. Васудеве, Балараме и государю Уграсене Удхава передал дары пастушьего племени и заверения в вечной любви и дружбе.